«Ну, ты там погулять выходи или нам звони, когда скучно», – посоветовал я, на что остальные закивали. «Угу», – приглушенно согласилась она, но было видно, что беспокоить нас она не осмелится. «Надо будет самому время от времени ей звонить, будет с кем поделиться моими достижениями, а то только она да старший брат оценили мои достижения, а вот я целый город терроризирую». Наконец, не выдержав наглого игнорирования себя любимой, ворвалась в разговор Ада. «Хех, а я думал, когда же она взорвется. Как только ночь наступает, так все человечки прячутся по домам и молят всех своих башков, чтобы я на них не положила глаз». Самодовольно закивала она. «И как именно ты их терроризируешь?» — озвучил по нашу общую мысль. «Дурак, конечно же, запугиваю, отбираю самое ценное и пиршествую на их телах», — объяснила она с видом, будто это было самой очевиднейшей вещью на свете. «Я не дурак», — возмутился По. «Не был бы дураком, то спросил меня, откуда это все». Начала она пенять на нашу невнимательность, со всех сторон показывая целую гору из золота и драгоценностей, на вершине которой она разлеглась, выглядящая сейчас как мультяшные драконы, недовольно пыхтя и грозно зыркая в нашу сторону. «А был бы гением, то сразу бы начал восхвалять мои невероятные таланты и без тупых вопросов», — окончательно завелась Ада. «Окей», — решил я прервать разбушевавшуюся сестренку, переключив ее и остальных внимание. «А ты чем, старший братец, занимался? Видимо, чем-то грандиозным». Кхе, от столь неожиданного вопроса Найт неловко поперхнулся, но тут же принял более благородную осанку и начал уверенным голосом отвечать. «Ну конечно, ну не мог же я целыми днями валяться на диване и смотреть все это время телевизор, отрываясь лишь на кратенькие перекусы», — тут же спросила проверку он. «Странно, а зачем он это привел в пример? И в мыслях подобного не было. Пока вы там игрались и наслаждались жизнью, я лапок не покладая все что-то делал, бегал». «Угу, а можно поподробнее? Интересно очень», — присоединился к расспросам По. «Ну, делал я много чего и бегал много куда. Даже не знаю, с чего начать. Аж напрягся братишка. Похоже, и вправду многое он уже успел сделать. Мне даже не по себе стало. Я тут захикикиморил, в игрушки играю и все такое, а он трудится в поте лица. Я вот, точно, налаживал связи», — вспомнил он, наконец. «Теперь у меня во всем Вашингтоне везде информаторы. Каждый кот мои уши и глаза», — закивал он. «Также я людей исследовал, разбирал их культуру, механизмы принятия ими решений, расположение шахт с ядерными боеголовками, пути эвакуации правительства, а также разрабатывал планы по организации восстания, искал людей, готовых стать под нашу лапу». С каждым словом все больше напрягался брат, перечисляя все новые и новые достижения. И они поражали, недаром он считается старшим. «Тихо!» — вдруг шикнула Ада, а старший не только не начал злиться из-за того, что она бесцеремонно его прервала, но и облегченно вздохнул. Ох, что он там пережил. Ада же, резко замерев, словно к чему-то прислушивалась, начала активно вертеть головой из стороны в сторону, а после замерла, подскакивая со своей золотой горы. «У меня тут вторженец, бесстыжая девка, опять посмела появиться перед моими глазами. Ну, я сейчас», — после чего Ада исчезла из объектива камеры, оставляя нас вопросительно переглядываться между собой, гадая, что же случилось. Глава 23. От лица Фелиции Харди, очаровательной кошечки Нью-Йорка. Утро после ограбления музея. Еще не разлепив глаза и не встав с кровати, я начала по-кошачьи потягиваться всем телом, выгибаясь под разными занимательными углами. Какой же кайф проснуться в теплой, мягкой постели после очередной удачной ночки. Мяу. И вот, сбросив одеяло и приняв, наконец, сидячую позу, я сразу почувствовала какую-то неправильность, отчего, нахмурившись, так и замерла на мгновение. Стоило мне окончательно проснуться, как я поняла, что мои ноги не почувствовали под собой привычной мягкости ковра, а лишь непривычно холодный пол, из-за которого вся приятная нега от пробуждения в теплой кровати мигом улетучилась. Стоило мне полностью открыть веки и оглянуться, как непонимание и начавшее было разгораться недовольство сначала быстро сменилось шоком, а я потом, подобно разъяренной кошке, тут же подпрыгнула, забираясь на кровать и вставая в боевую стойку. «Что тут? Куда все? Как?» Будучи глубоко пораженной от представшего передо мной зрелища, я не смогла подобрать слов, полностью сбитая с толку. А точнее, сотни вопросов хотели вырваться одновременно, но я даже не знала, с чего начать. Что за чертовщина? Подобрав подходящее определение, я с шоком начала осматривать пустое помещение, которое еще ночью было моей комнатой. То, что это она, я была уверена, ведь ни с чем не спутаю привычный за годы жизни в ней вид из окна. И это еще больше меня нервировало, ведь сейчас моя комната была полностью опустошена. Исчезли все мои шкафы и тумбочки с вещами, пропали различные украшения, люстра, коврик, остались лишь голые стены. Даже розеток не было, лишь голые стены с дырами для подключения к электросети. Так мало было того, что все вещи непонятно как пропали из комнаты, так еще и все окружающие поверхности вместе с потолком были плотно и тщательно измазаны в каких-то красных, надеюсь это не кровь, кружочках, тянущихся словно стены по всему помещению. Это отпечатки кошачьих лапок. Разглядев узоры, я вздрогнула и, паникуя, тут же телепортировалась за дверь, находясь лишь в одном нижнем белье. Призраки, демоны, духи, что за фигня тут происходит? И почему кошачьи лапки? Что за намеки такие? Оказавшись в коридоре, я обратила внимание на целые стены с обоями и светильниками, с надеждой, что остальные комнаты в порядке. Я быстро побежала дальше в зал, в котором была холодная коллекция матери. К счастью, дальше все было в порядке. Схватив декоративный клинок со стены, я тут же быстро прочесала всю квартиру, но никаких злоумышленников не нашла, даже следов посторонних, кроме как в моей комнате обнаружено не было. Поняв, что в данный момент мне ничего не угрожает, я начала тщательно перебирать по памяти весь вчерашний день. Обычное утро, школа, деловая поездка мамы в Лондон, скучный вечер, новая вылазка моего альтер-эго с последующим получением нового трофея и прибившаяся ко мне кошка. Я быстро определила неизвестную переменную, которая явно выделялась во всем вчерашнем вечере, кошечка, та самая рыженькая кошечка из музея. А если подумать, то она была какая-то странная. На свежую голову, без львиной доли адреналина в крови, я должна признать, что та ситуация и вправду была не совсем обыденной. Встретить посреди закрытого музея, когда он находился под усиленной охраной, кошку, которая... А что она там вообще могла делать? Или с кем? Стоп, а не она ли была тем монстром, что напугал охранника? И как она туда попала? Бррррр. Задрожав от холодного порыва ветра, я вспомнила, что как бы стою голая посреди квартиры. Хорошо хоть, что мамы нет, а то бы. Покачала я головой, ступая на поиски хоть какой-то одежки. Черт, а мне еще в школу идти. Нервно хихикаю, всю глубину ситуации, в которой я неожиданно оказалась. Паршивенькое сегодня утро выдалось. Уроки пролетели быстро, видимо из-за того, что я сильно увлеклась выяснением, что за эпизод из фильма ужаса произошел сегодня утром, полностью игнорируя происходящее вокруг. Вариант, что это какой-то прикол или розыгрыш, даже не рассматривался, но и мысли о мистической природе данного происшествия я настойчиво отбрасывала, просто это уже слишком, так и обезумить недолго. Пользуясь подобным методом исключения, я определила наиболее вероятный вариант событий, произошедших этой ночью и, как бы иронично это ни звучало, но, самая искусная воровка Нью-Йорка сама стала жертвой ограбления, а небольшое расследование таких вроде мелких деталей наподобие рыжей кошки и следов лапок, вскрыло целый пласт очень интересной информации. И почему я не обратила внимания на это раньше? Оказывается, недавно в городе появился выдающийся грабитель, который имеет уж очень яркий стиль. Спустя некоторое время после нашумевшего манхеттенского исчезновения, в разных частях Нью-Йорка произошла уже целая серия подобных грабежей. Ограблены были как банки, так и музеи и частные коллекции, но общим для этих событий было то, что хранилища и помещения подчищали буквально подчистую, преступник даже стеллажами и подставками не брезговали, и это все это было сделано незаметно и безо всяких следов. Хотя говорить, что не было следов, это немного преувеличено, были следы и какие. Несколько очевидцев упомянули в своих допросах рыжую кошку, но главное везде тайный вор, будто издеваясь, ставил свою подпись одинокий отпечаток лапки, поэтому полицейские дали ему кличку. Никомата, кошачий дух-оборотень. Хех, я тихо посмеялась с фантазией полицейских. Дочитав, аккуратно вернула папку с делом на мифический дух кошки обратно в ящик рабочего стола, принадлежащего детективу Юрика Ватанабе. Храни боже полицейских, полезных, но очень беспечных. Избавившись от следов своего пребывания в чужой квартире, я незаметно проскользнула наружу через окно, благодаря девушке, которая никогда и не догадается, как она мне сегодня помогла. Собрав столь много интригующей информации о своей коллеге-конкурентке, Почему-то мне казалось, что эта девушка, или просто не хотела даже допускать мысль о том, что в ее комнату мог незаметно пробраться мужчина. Я, разогретая азартом, плотно занялась ее поисками. Уж больно мне не терпелось нанести аналогичный визит вежливости, тем самым восстановив свою попранную гордость лучшей воровки в городе. Никто не может красть у черной кошки и уйти после этого безнаказанным. Тем более, что таились во мне подозрения, что она явно ищет со мной встречи. Скорее всего, я забрала ту корону прямо у нее из-под носа. Ох, знала бы ты, как близка к истине, тем самым разозлив, но не стала бы она же так явно демонстрировать свою помощницу и оставлять кучу следов, словно говоря, что следует их распутать и пойти по верному пути, верно? Загоревшись идеей не просто отомстить, но и, возможно, найти единомышленника, разделяющего те же пристрастия и вкусы, я приступила к определению вероятной области расположения логова неуловимой Никоматы, и у меня это получилось, что меня еще сильнее убедило в верности моих мыслей. Обозначив места преступлений на карте, я определила, что они произошли в конкретной части города, радиус которой не превышал 9 километров, прям как жизни у кошки. А соединив самые отдаленные точки мест преступлений, я определила центр этого района, где, а неожиданность, произошли первые ограбления банков и ювелирок, из которых были украдены исключительно золотые слитки и украшения из золота. Золотая середина. Поняла я игру слов, отчего только еще больше разозлилась, окончательно уверовав, что кто-то играет со мной, дают полунамеки, заманивают в одно место. Ты точно пожалеешь об этом. Пускай мне и хотелось надеяться на какой-то хороший финал и знакомство с единомышленником, но я уже давно не была наивной дурочкой, и прежде чем сказать привет, собираюсь вернуть должок. И лишь после этого можно будет подумать об общении с той сучкой, что украла мою коллекцию сумочек от самого Александра Маккуина. В итоге, площадь в 80 километров резко сузилась до нескольких улиц, а дальнейшее стало лишь делом техники. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти нужный мне дом, а точнее всего несколько часов. И вот я уже смотрю на видео с камер, где некая Наталья Романски, точно псевдоним, входит в здание, держа на руках знакомую мне кошку. «Вот я и нашла тебя, Никомата». Облизнувшись, взирала я на лицо рыжеволосой женщины в красном приталенном платье и черных солнцезащитных очках. Определив ее местоположение, я не стала долго откладывать и с наступлением темноты тут же решила нанести ответный визит. Округу и подступы я уже проверила и, не заметив ничего подозрительного, стала пробираться в квартиру. Открыв запертое окно, я с небывалой легкостью запрыгнула внутрь квартиры, облаченная в свой фирменный наряд черной кошки. Квартира мистической Никоматы оказалась непривычно пустой. Никаких фотографий и ощущения домашнего уюта, только холодная прагматичность и несколько спрятанных в неприметных местах пистолетов. Все не просто намекало, а прямо кричало, что это конспиративная квартира, как я и думала. Это немного разочаровывало, ведь это также означает, что здесь может и не быть ничего ценного, просто пустышка. Это было подобно щелчку по носу. Мяу. Из коридора выбежала знакомая мне кошечка и начала меня буравить своими сощуренными глазками. Не бесись, киска. Мне нужна только твоя хозяйка, ты не знаешь, где она. Наклонилась я к питомцу Никоматы, но та почему-то только нахмурила свою моську. Эх, какая лапочка у этой стервы. Ладно, я сейчас кое-что сделаю, а после угощу тебя, мелкая, хорошо? Почесав кошечку за ушком, я тут же продолжила свой небольшой обыск, не замечая негодующего взгляда в спину. И стоило мне открыть гардеробную хозяйки квартиры, как увиденная картина заставила меня замереть. Передо мной была целая, натуральная и весьма немаленькая гора золота. Офигеть! Вырвалась из меня от увиденного, но договорить я не смогла, ведь в следующее мгновение почувствовала тупую боль в затылке, после чего вместе с затухающим сознанием упала на буквальную гору сокровищ. Вместе с первыми проблесками сознания, я будто через толщу воды услышала странные голоса. «Нет, не так, поставь вокруг, не туда провод вставляешь, это ради пафоса». Скорее она просыпается. Сбросив головокружение и собрав мысли в кучу, я тут же осознала, что нахожусь подвешенной вверх ногами, прямо над кучей золота. А собрав еще и глаза в кучу, я увидела вокруг окружившие меня 5 ярких экранов, на которых были изображены коты, котики. Что, кто вы? У нас, между прочим, имена есть. Послышался механический голос. Ау, извините, не знала, На замечание я сразу поспешила ехидно извиниться, одновременно приступив к распутыванию веревки, удерживающей мои руки. «И как вас называть? Миссис Мяу? Никомата или Наталья Романская? Может, уже выйдешь из темноты и нормально представишься? Никомата. Наталья кто? Ты о ком?» Удивилось изображение черного кота, снова начав что-то быстро печатать на смартфоне перед собой. «Хватит, я разгадала все твои загадки и прибыла по приглашению. Разве я не заслужила на такую маленькую милость, как встреча с глазу на глаз? Начала я выманить ее, желая определить местоположение воровки. И зачем ты расставила эти экраны с усатыми вокруг меня? Это какая-то новая тактика допроса? Загадки? Приглашение?» Теперь выражение черненького содержало нотки недоумения. «Ада, она о чем?» В ответ ему из темноты прозвучало лишь мурлыканье питомца Никоматы, чью фигуру я кое-как смогла выцепить из темноты напротив экранов. А следом с других экранов прозвучали новые звуки мурлыканья, отчего уже я невольно завертелась, с недоумением оглядываясь по сторонам, не понимая, что происходит. «Знаете, я тоже люблю образ кошек и косплею их, даже кличка у меня «Черная кошка», но до вас, хардкорных косплейщиков, мне еще очень далеко. Вы что, какая-то секта воров-котолюбов? Или это просто ваш общий фетиш?» Начала я вслух строить гипотезы, внимательно прислушиваясь, желая услышать хоть какие-то подтверждения или наоборот возражения, так как, откровенно говоря, ситуация с каждой секундой становилась все страньше и страньше. Я уже начала жалеть, что не проснулась привязанной к стулу, а передо мной не появился какой-то жуткий маньяк, что, не обращая внимания на меня, начал раскладывать свой набор для пыток. «Ох, понятно, ты, похоже, все не так поняла и что-то надумала и навыдумывала себе», — снова заговорил голос из динамиков, а теперь откровенно вляпалась по уши. «Так, может, посвятишь, во что я там вляпалась?» — вызывающе попросила собеседника, продолжая заговаривать им зубы, кем они не были. Уж больно веревка оказалась хитро завязана, каким-то неизвестным мне узлом. «Конечно, суд подождет, а сейчас мы продемонстрируем всю печальность твоего положения. Ада, будь так добра». «Суд? Демонстрация? Ада?» Я тут же развернулась, заметив краем зрения чье-то движение. Это оказалась та самая рыжая кошка. Если честно, то сейчас я внутренне ожидала уже всякого, даже то, что она сейчас превратится в человека, будто настоящий оборотень, но все оказалось намного, нет, намного хуже и опаснее. «Арррр! Подобно какому-то монстру из фильмов ужасов, она открыла свою пасть, и из нее полезли щупальца, которые мгновенно схватили меня, начав обволакивать, даруя непревзойденные ощущения в самом плохом смысле. «А-а-а!» — тоненько запищала я, чувствуя, как все остальное тело парализовало от ужаса. Но благо это быстро прекратилось, и щупальца отпустили меня, вернувшись внутрь кожи этого лавкрафтовского чудовища. «Все-все, я поняла». Немного отдышавшись и собрав остатки храбрости в кулак, я спросила дрожащим голосом: «Та-так, кто вы такие?» «Мы флеркины, очень опасные инопланетные котики», — ответил мне все тот же голос со стороны печатающего что-то кота. «А, так он свои слова печатает, а потом уже их воспроизводит, поэтому голос механический», — наконец-то поняла я, но быстро отбросила эти мысли, внимательно слушая, что он говорит. «И вот мы здесь проводили тайную встречу и обсуждаем планы по захвату вашего мира, и вдруг ты такая красивая врываешься и застаешь нас с поличным. Вот поэтому мы и планируем тебя судить». «Эй, остановись, тигр!» На такое обращение черный отвернулся в сторону и пфыкнул. «Я ничего не слышала, и мне даже никто не поверит, если расскажу кому-нибудь о вашем существовании. Я даже сейчас не верю в реальность того, что происходит. Может, вы меня просто отпустите, а я вас потом как-нибудь отблагодарю, как вам идея?» «Ха-ха», — засмеялись покошачьи окружающие флеркины, на что я удивленно оглянулась, не понимая, что смешного. «Нет, нас не волнует, что ты о нас узнала и что можешь кому-то рассказать», — его механический голос стал будто серьезнее. «Мы будем тебя судить за другое». «За что?» «Фелиция Харды, также известная как Черная кошка, вы обвиняетесь в дискредитации рода кошачьего, подрыве доверия к нам и осквернении нашего великого имени, а также плагиате нашего величественного образа». «Что?» Начала я озадаченно моргать своими большими голубыми глазами, не до конца осознавая смысл выдвинутых обвинений. «Как ты, жалкий человек, посмел называться черной кошкой? Ты хоть понимаешь, что твои действия вызывают расизм, оскорбляют и унижают всех кошек в мире?» «Я не...» Попыталась я что-то возразить, потому что это какой-то абсурд. Особенно это унижает меня, черного кота. Ты знаешь, сколько черных пострадало от вас людей. Возмущенно начал обвинить меня кот. Массовый геноцид черных котов, всякие тупые приметы, что черные коты вызывают несчастье и нельзя идти по дороге, которую мы перешли. Я никогда в это не верила, и ни к каким геноцидам не причастна. Категорически возразила я, не забыв несколько раз себя ущипнуть, чтобы убедиться, что не сплю и мне этот бред не снится, но, к сожалению, нет, все это реальность. Я подвешена вверх ногами над горой золота, пока меня судят кошки. Подождите, так вы же флеркины, а не кошки. Вы же сами кого хотите оскорбите. Пришла я в себя, найдя, как мне казалось, достойный аргумент. И че, но в ответ лишь получила универсальный контраргумент. Мы что не живые, думаешь, нам тоже не обидно, что вы не спешите кланяться нам в ноги, не целуете лапы и не снабжаете нас всякими вкусняшками. Вы издеваетесь, закрыв глаза, наконец осознала я. Есть немного, легко признал кот-актер, но все равно отпустить тебя просто так мы не можем. Ты как бы проникла в жилище одного из нас, обидела мою сестренку, правда самую противную из них, эй. Но сама понимаешь, родню нельзя давать в обиду, да и еще кошкой смеешь называться, так что просто так отпустить мы тебя не можем. Есть последние слова перед вынесением приговора, подозреваемая Харди. Эй, а как же доказательства, защита? Можно хоть адвокату позвонить? Снова начала я шутить, пытаясь выгадать хоть немного времени, резвее зашевелив связанными руками, уж сильно жареным запахло. Нет, зачем, у нас здесь как бы самосуд с котами-самодурами во главе, что хотим, то и делаем. Если чем-то недовольна, то можешь подать на апелляцию, возможно. На последних словах он многообещающе оскалился, отчего я проглотила в мгновение ока ставшую вязкой слюну, что было не так-то легко сделать вверх тормашками. Ладно, пора вынести тебе приговор. И тут все эти противные коты снова перешли на свою волну и начали что-то активно мурлыкать, наверняка решая судьбу одной черной кошечки, как бы иронично это ни звучало. Кхм. Кашлянул черный кот через какое-то время, сигнализируя, что приговор вынесен, снова начав тыкать лапками. Фелиция Харди обвиняется в проникновении в дом весьма уважаемой Ады с последующим ее оскорблением, а также дискредитацией котов, подрыве репутации и прочее, признается виной. Словно гром в ясном небе прозвучал голос из динамиков. «Нет, я не согласна», попыталась я перебить его. И достойное наказание за ее преступление – это смерть. Занавес. Разум опустел, а стоявшая недалеко Ада начала ко мне приближаться с явно недобрыми намерениями. Или вечное служение нам. Выбирай быстрее. Желтые глаза требовательно уставились на меня. Что? Удивленно переспросила я, уже готовясь к, не знаю чему. Ну, или умри, или служи нам. Предай род человеческий, стань нашей полноправной прислужницей, терпеливо объяснил он. Что непонятного, очень щедрое предложение, не без иронии заметила я, весьма, кивнул он, так что выбираешь, забвение или служение нам с последующим социальным пакетом и бонусами, а можно конкретнее об этом, нет, мне реально стало интересно, ну, там хочешь власти, титулов или богатства, видишь эти горы золота под тобой, хочешь их себе, мяу, а по морде, недовольно замяукала рыжая кошечка, услышав последнюю фразу. «МРР, я просто для примера», промурлыкал в ответ кот, после чего продолжил. «Кхм, так на чем мы остановились, ах да золото, мяу, момент потерян», мяукнул беленький. «Мя, спасибо, что заметил», уже раздраженно ответил он своему собрату. «Так какой вариант ты выбираешь?» «Жизнь», глава 24, записи из дневника Барбары Морс, известный как «Пересмешница». День 1.05.10.2007. Дорогой дневник. Сегодня Фьюри вызвал меня к себе, хоть это и не впервые, но все равно являлось очень редким явлением, которое почти всегда означало, что мне предстоит продолжительная, опасная и сложная миссия. Уже настроившись на суровые будни полевой работы, я сильно удивилась, в неприятном смысле, когда оказалась не единственной на этом совещании. Кроме меня присутствовали Колсон, Романов, Мей и Бартон, и если последнего красавчика я была рада видеть, то вот наличие остальных высокопоставленных агентов меня не радовало, а выработанная за все время службы чуйка на неприятности нещадно сигнализировала в ожидании проблем. Если собрали для чего-то неформальную элиту агентства и планируют образовать из них команду, то случилось что-то в крайней степени неординарное и опасное. Ну, я так тогда подумала, но директор удивил. Фьюри начал чуть ли не с порога нас нахваливать, говорить, какие мы ценные сотрудники, а после вручил подарок, премию. До сих пор не могу определиться с тем, что подразумевал наш начальник, впихивая нам в руки котов и приговаривая, что они нас защитят. От кого? От мышей? Сказать, что мы удивились, не сказать ничего. Сама встреча и последующая за ней раздача наград была неожиданной и оставила нас в недоумении. Конечно, не было большим секретом, что щит курирует самые разные проекты и исследования, ведь сама организация была основана людьми, отвечающими за проект суперсолдата, подарившего миру Капитана Америку. Поэтому наличие подобных исследований, но с животными в качестве подопытных, которые к тому же по всей видимости оказались очень успешны, не вызвало большого удивления, хотя скепсис и чувство, что эти милые с виду пушистики лишь подкинут в жизни геморроя, так и витало в воздухе. К столь неожиданному питомцу я, кажется, отнеслась без лишнего недовольства в отличие от остальных. Как-никак я не только один из лучших агентов щита, но и доктор трех биологических наук. И в отличие от романов, которую полученный экземпляр какого-то лабораторного гения заставлял лишь недовольно скривиться, проявила искру заинтересованности, желая узнать, что же такое мне досталось, раз даже сам директор сказал, что с ними будет безопаснее. Ну не мог же он просто раздать под надуманным предлогом котят свой кошки, если у него такая имеется, бред же. Надеюсь, что же они такое создали, что роль тестировщиков доверили не простым агентам, а нам. Тем более животинка оказалась довольно миленькая, имечко под стать, Перси. Интересно, кто ей его дал? Обычно лаборанты с этим не заморачиваются, ограничиваясь знаковыми инициалами проекта и порядковым номером образцов. Правда, без форс-мажоров день не обошелся. Я где-то посеяла документы на нее, в итоге потратила где-то полчаса, пытаясь найти их, а после долго бесилась, когда искусственный помощник мне просто их выдал по первому запросу. Но был уже поздний вечер, а я сильно устала, поэтому отложила ознакомление со всей информацией до утра. День 2, 06.10.2007. Дорогой дневник. Сегодня утром, лежа в кровати перед завтраком, ознакомилась с электронной копией утраченных документов. Я все очень внимательно прочитала, проверила, что это правда документы из щита, снова перечитала и разбила бровь. Последний форс-мажор произошел после того, как я неудачно вскочила с кровати в поисках доверенного мне гребаного инопланетянина. Со второй попытки, обогнув злосчастный угол тумбочки, я наконец-то добралась до драгоценного экземпляра внеземной фауны. Впрочем, отрывшаяся моим глазам картина была не менее поразительной, чем мысли о существовании внеземного вида в моей квартире. Флеркин пофигистично сидела на кухне вокруг горки из сброшенных книг и что-то самозабвенно разглядывала в одной из них. Холодильник тоже был подозрительно открыт, символизируя о том, что кто-то уже успел позавтракать, но в тот момент последнее меня это мало волновало. Налюбовавшись несколько секунд на вид читающей кошки, я, не теряя времени, приблизилась к ней, взяла на руки и начала осматривать. И если написанное в сопроводительных документах правда, то у Флеркинов просто неотличимый внешний образ от земных котов. А то, что она не просто кошка, позволили удостовериться несколько взятых из рюкзака для экстренных случаев консервных банок, которые она съела не без помощи неестественных отростков, которые явно отсутствовали у их земных коллег. Увиденное меня не испугало, а заставило наполниться энтузиазмом, подобной миленькой девочке, волнующейся во время распечатывания подарков в Рождество. Да что там, у меня и мысли были в подобном ключе. А-а-а, неужели сегодня утро после рождественской ночи, а я была очень-очень хорошей девочкой? Такой детский, но искренний посыл они носили. Да и кто бы в трезвом уме отказался произвести вскрытие самого настоящего инопланетянина. К сожалению, в предоставленных мне данных были лишь общие сведения о Флеркинах как о виде, и крайне мало конкретики. Хотя важность предоставленного мне психопортрета не стоит недооценивать. Информация о поведенческих особенностях, инстинктах, а также перечень раздражителей, которые могут вызвать агрессию на фоне описанных способностей самих инопланетян, позволило мне избежать многих опасных углов и достаточно быстро наладить связь. Конечно, меня все же больше интересуют физиологические парадоксы представителей этого уникального вида, которые только своим существованием нарушают, да и чего там, втаптывают в грязь общепринятые законы физики и биологии. Но, к большому сожалению, Вышестоящее руководство мне отказало в более подробных результатах исследований представителей данного вида, скупердяй. Но для меня, гордой дочери семьи Морсов, данное обстоятельство это не препятствие, а вызов. Я решила сама исследовать вверенного мне Флеркина, жаль, что она у меня только в единственном экземпляре. После принятия этого решения, я развела по-настоящему бурную деятельность, но исследование объекта начало со всей тщательностью и по инструкциям, а именно с простого наблюдения за ней. После краткого записывания всех базовых внешних характеристик, которые ожидаемо, по всем параметрам соответствовали земным кошкам, я решила приступить к самому сравнению. Достав двух настоящих представителей домашних кошек, в дальнейшем названных как объект 2 и 3, так как наименование объекта 1, конечно, получила сама Перси. Так вот, после детального сравнения объекта 1 с объектами 2 и 3, которые были примерно одного возраста и пола, даже внешность у них была почти одинаковая, я сразу нашла мелкие отличия. У первого образца по сравнению со вторым и третьим был необычно однотипный цвет шерстки, лишенный естественных пятен, чье предназначение было создавать естественный камуфляж. Это было необычно и подводит к нескольким вариантам причин подобного. Либо ее вид развивался в очень однотипной среде, либо это их видовая особенность. И вспоминая вид других флеркинов, я склоняюсь больше ко второму варианту. Также флеркин сильно выделяется в плане физического и ментального развития, что и позволило ей уже через некоторое время подчинить объекты 2 и 3, став главой новообразованного прайда. Все это выбивалось из привычного поведения кошачьих в столь малом возрасте. Также сегодня состоялась незапланированная конференция с другими агентами, где я узнала, что вверенные им флеркины оказались, так сказать, более активными. Но больше всего поразило то, что один из них, который был у агента Колсона, вышел на контакт с ним, и они общались, как человек с человеком. Да, это произошло с помощью специализированного устройства, но какое пространство для исследования открывает данный факт? День 3, 07.10.2007, дорогой дневник, сегодня с утра на рассвете, оформив небольшой отпуск и закупив все необходимые материалы, я подготовилась к тому, что смело можно назвать первым контактом. Потому что контакт Колсона — это какая-то пародия на людей в черном. Как минимум лично для меня это и вправду был первый полноценный, всеобъемлющий контакт с представителем чужой для Земли расы. И чтобы добиться этого, я для начала закупилась банальным скреблом, настольной игрой, цель которой — составлять слова из предоставленных букв. И Перси не подвела. Стоило мне объяснить, что я от нее хочу, и озвучить, какая лично для нее с этого выгода, рыбка оказывается сильный аргумент. Как на мои первые вопросы тут же последовали четкие ответы в виде составленных из квадратиков слов. Помню, я как-то шутила, что если верить голливудским фильмам, то английский является не международным, а галактическим языком. Признаю, что-то в этом есть. Весь день я провела, общаясь таким хитрым способом с этой маленькой инопланетянкой. Расспрашивала ее о многом, начиная от источника знания английского и заканчивая прощупыванием ее мировоззрения, которое, как и предполагалось, казалось чуждым и архаичным для меня. Те же основы морали и границы допустимого поведения в отношении нее удалось выяснить с помощью нехитрых психологических тестов. Не сказать, что это было легко, наоборот, из нее приходилось вытаскивать ответы будто щипцами. Если была такая возможность, то кошка старалась давать однотипные или максимально лаконичные ответы, а при возможности просто да или нет. Но даже так, используя наводящие вопросы, ценой времени и значительных запасов рыбки, я смогла узнать многое, что значительно расширило мой кругозор. День 4, 08.10.2007. Сегодня, прихватив Перси, вторую и третью, отправилась за город в свое семейное поместье. Давно тут не была, тут столько пыли накопилось, что пришлось затеять небольшую генеральную уборку. Но доступ к более продвинутой лаборатории того стоил. В подвале была целая коллекция из различных принадлежностей, необходимых для самых разных процедур и измерений, которые будут очень полезны для моих последующих опытов. Да многим из них была не одна сотня лет, но даже прадедушкины приборы, которыми он исследовал животный мир Африки, могут оказаться очень полезными. Объект под номером 1 на 5 меня невероятно сильно порадовал. Когда я ей рассказала, зачем все эти эксперименты, то она не просто позволила без каких-либо проблем взять у нее различные образцы, кровь, шерсть, слюну, но и сама оказалась заинтересована в подобных исследованиях, сильно облегчая дальнейшие исследования. После каждого опыта она обязательно потом проверяла все за мной. Я что-то напишу, она прочитает. Я начну исследовать ее кровь, она за мной поглядывает в микроскоп. Такая любопытная, ну просто милашка. Правда, без минусов не обошлось. Не знаю, кто и чем ее кормили до этого, но она оказалась уж больно привередливой в еде. Не всякая рыбка ее удовлетворит, отчего на питание перси мне приходилось тратить деньги на порядок больше, чем на ее изучение. Что до исследований, а также более подробных сравнений земных кошек и флеркинов, то результаты были еще более странны. Если не присматриваться, то на первый взгляд казалось, что они идентичны во всем. Одинаковая структура скелета, расположение и количество органов, кровь и т.д. Но сама загвоздка в этом почти, ведь при минимальной, едва заметной разнице организм флеркинов работал в разы лучше, был на порядок сильнее, совершеннее и эффективнее. Кости в несколько раз прочнее, эффективность кровеносной системы превосходит в разы, даже желудок работает настолько эффективно, что способен переварить всю пищу без остатка в считанные минуты. Относительно физических характеристик или, так сказать, боевых, то первый объект на несколько голов превосходит других представителей рода кошачьего, сходного с ним телосложения, веса или пола, и это без своего главного уникального оружия. Чем больше я узнавала, тем больше у меня возникало вопросов, в каком-то смысле затрагивающих само существование человека и истории нашей цивилизации. Но со всей уверенностью смогу сказать одно: земные кошки и флеркины не просто похожи внешне, они обладают очевидным родством, что наводит на очень интересные мысли, особенно если учесть роль рода кошачьего в культуре многих народов Земли. День 5.09.10.2007. Дорогой дневник исследования над флеркинами. При активном пособничестве одной из них постепенно набирали обороты и становились все более интересными и интенсивными. Мы уже приступили к исследованию главного секрета первого объекта, подпространственного кармана или портала, ведущего в другое измерение. Правда, я не физик и даже теоретически не представляю, как это объяснить и тем более исследовать. Да и обратиться за советом к кому-либо по понятным причинам рискованно. Но как бы там ни было, ради удовлетворения своего любопытства, я попросила Перси проглотить включенную камеру. Моя пушистая помощница легко выполнила мою просьбу, а после, когда прошло некоторое время, выплюнула ее. Включив запись, я пораженно замерла. Я даже не знаю, как описать увиденное. Бесконечная пустота, близко, но нет. На видео было видно, что камера буквально парит в пустоте, а вокруг нее много других вещей. Кроме того, там было светло, хотя никаких источников света не было видно и в помине. Также вызвало вопрос, время. Время видео и время ожидания не совпадало, и разница была весьма значительной. Там камера пробыла лишь 5 минут, я засекала, но, если верить продолжительности видео, камера отсняла аж 18 минут. Повторил опыт еще несколько раз, каждый раз я получала разные результаты, что сразу натолкнуло меня на мысль, что там, где бы это ни было, время было хаотичным потоком, оно то ускорялось по отношению к реальному миру, то замедлялось. Это одновременно пугало меня и возбуждало исследовательский интерес, требуя продолжить изучение объекта. Но, несмотря на весь мой энтузиазм, откровений или скорее чудес было так много, что мне нужно было все хорошо осмыслить, прежде чем приступать к дальнейшим исследованиям. День 6.10.10.2007. Сегодня диалог с Перси вышел на новый уровень, а причиной этому стали знания. Кошка захотела, чтобы я ее научила. Чему именно? Да чему угодно. Просила еще, чтобы я каких-нибудь научных книг закупила, что я и сделала, хотя чувство ненормальности от зрелища читающей кошки никуда не исчезло. Ситуация и правда неординарная, но думаю, для этой ходячей аномалии это норма. Остаток дня я провела как обычно, погруженная в исследования. Устраиваемые мной эксперименты становились более сложными и, по правде говоря, стали нести в себе определенную долю риска для испытуемых. Я исследовала влияние различных физических раздражителей на объекты, проверила и сравнила реакции на излучение радиоволн, различные газы, а также некоторых препаратов. Ничего такого, чтобы могло бы вызвать агрессию объектов ко мне, но узная об этом зоозащитники, то могли бы начать подозрительно поглядывать в мою сторону. Йод. День 7.11.10.2007. Флеркин хоть и продолжила мне помогать с экспериментами и сама принимать в них участие, но ее запросы становятся все больше и больше. Ладно, если бы они ограничивались только рыбкой, уж на ней я точно не разорюсь. Но после очередного эксперимента эта кошка попросила предоставить уже мои образцы, кровь, шерсть, слюну, для собственных исследований. Немного подумав, решила согласиться и предоставить требуемое, уже не сильно то и, удивляясь, тем более что после всех тех экспериментов, которым я ее подвергла, было бы лицемерием отказывать в подобном. Да и интересно было, куда же без этого, возможно, как представитель внеземной цивилизации она сможет увидеть что-то, чему мы, люди, не придаем значения. В общем, получив образцы, она начала внимательно исследовать их, беспринципно оккупировав необходимые ей в лаборатории приборы. Но не это меня, мягко говоря, удивило, а то, что в какой-то момент она попросила продемонстрировать ей случку людей, со мной в главных ролях. И делала она это с такой мордой, что я аж кофе подавилась, не желая объяснять, почему я это не хочу делать, просто включила ей на ноутбуке соответствующие учебные пособия, а сама занялась менее странными делами. День 8.12.10.2007. Будь проклят тот день, когда я показала кошке, что такое интернет, и предоставила ей доступ к нему. Кошка, получив новых знаний, попросила предоставить несколько экземпляров живых существ для исследований. Не выдержав очень настойчивых и продолжительных уговоров, я предоставила ей несколько лабораторных мышей, но они быстро закончились, как и вторая партия, а потом и третья. В какой-то момент она перестала что-либо просить, начав натурально мне приказывать. Просто в какой-то момент подойдет, скажет, что ей нужно, и с наглой мордой уйдет обратно. Это точно ее интернет испортил. Также дневник куда-то пропал, объект под третьим номером, никак не могу ее найти. Перси же, нехотя присоединилась к поискам этой проблемной, как она ее называла, быстро найдя дыру, через которую та по ее словам избежала. Она пообещала мне потом поискать и вернуть. Впрочем, видя ее нежелание это делать, я не сильно надеялась на положительный исход данной затеи. Проблемно, но не критично. Тройка — это не единичка, ее всегда можно заменить. День 9.13.10.2007. Дорогой дневник, сегодня случилось странное. Не знаю, это из-за того, что я сплю уже на протяжении несколько дней меньше 4 часов в сутки, или окончательно заработалась, но сегодня произошел один неприятный и очень странный инцидент. Сегодня готовила газовую камеру к следующему эксперименту, как дверь камеры, будто сама по себе захлопнулась, из-за чего я оказалась в ловушке. Спустя пару минут клапаны внутри камеры открылись, а газ начал заполнять помещение, после чего я потеряла сознание. Или же это мне приснилось, ничего не пойму. Следующее, что я помню, как проснулась на полу камеры. Придя в себя, я сразу бросилась проверять реальность произошедшего, но сразу заметила несостыковки с моими подозрениями. Баллоны с газом оказались полными, признаки, что их кто-то использовал, отсутствовали, да и дверь в камеру была открытой. Проверить случившееся через записи старой системы видеонаблюдения я не смогла. Записи не сохранились, а точнее вся система видеонаблюдения уже как несколько дней накрылась. Черт, а я только недавно заменила часть проводки. Похоже, без полной замены энергосети и остальных кабелей не обойтись. По поводу самого инцидента я, правда, сразу заподозрила причастность Перси. Уж больно она стала вести себя тише и холоднее в последние дни, но быстро отвергла эти мысли, не увидев ни одной хотя бы отдаленной причины, чтобы совершать подобное. Похоже, я действительно просто упал от истощения, и мне нужно всего лишь сытно поесть и хорошо поспать, чтобы прийти в норму. Кстати, объект под третьим номером так и не был найден. 10 день, 14.10.2007. Черт, Перси в край с ума сошла. Это все она, эта тварь все спланировала. Сегодня я проснулась у себя в лаборатории, на собственном операционном столе, будучи полностью голой и связанной. Все мое тело украшали нарисованные штрихи, как будто меня собираются разделать как какую-нибудь животину. Но не это было самым страшно, а то, что рядом лежало препарированное тело второй, над которым нависало первое. Не обращая внимания на меня, тщательно разбирала свою товарку по частям. Используя свои отростки, она методично и аккуратно вынимала органы, после чего ловко помещала их в различные емкости. Увиденное дало мне понять, что должно произойти в ближайшем будущем со мной, а что также навело на мысли о судьбе третьего объекта. Это было так же очевидно, как то, что кровь красная, а кишки фиолетовые. Я следующая. Перси на какой-либо контакт выходить не желала, лишь приказала мне успокоиться, аргументировав это тем, что моя смерть будет ради развития науки. Какой? Флеркинской. Но Бог был милостив ко мне и подарил шанс спастись. Перси куда-то вышла, а я, воспользовавшись своими профессиональными навыками, вывихнула большой палец, после чего вытащила руку из кожаного ремешка. Получив свободу, я сразу бросилась из лаборатории к своему оружию, но его нигде не было, как телефона, даже одежда исчезла. Перси все съела. Мало мне было оказаться голой и связанной в собственном поместье, где до ближайших соседей километр пути, так теперь еще и без оружия и коммуникаций, когда на улице уже наступила ночь, а по поместью шныряет монстр, являющийся невероятно страшной хищницей. Но я что-нибудь придумаю, и без боя не сдамся. Но если кто-нибудь будет читать это, то, похоже, я не выбралась отсюда. Глава 25. От лица Ника Фьюри. Агент Колсон цел, агент Бартон цел, но недоволен, агент Морс немного подожжена, но цела, рассказывала Аида, объявляя статусы агентов и их маленьких соседей. Ну, все здоровы и относительно целые, а ты не верила. Начал пенять я искусственный интеллект, которому еще долго расти до моего уровня, а то видите ли ей виднее. По собранным мною данным ваш план имел низкие шансы на успех, вероятность одного летального случая была равна 91, вероятность побега как минимум одного из флеркинов 96. Господин директор, я не понимаю причину ваших действий, они рискованные и нелогичны. Вот это и отличает тебя, умную консерву, от нас людей, лениво закинув ногу на ногу. Я откинулся на лавочку и начал смотреть на простирающееся передо мной бурное море. Ты действуешь максимально логично и эффективно, а мы рискуем, доверяемся чутью, интуиции, ожидая неизвестный результат. Я не понимаю, повторила умная консерва. Хочешь, чтобы объяснил? Ладно, я не просто принимаю решения не на основе логики и рациональности, исходя из имеющихся у меня данных, а беру во внимание эфемерное ощущение правильности. Человеческий мозг — это основной центр обработки информации, который бессознательно способен выявлять куда больше закономерностей, чем мы воспринимаем сознательно. Вывод: вы не последовали проверенным цепочкам решений, а доверились своему главному аналитическому центру, который хоть и является вашей частью, но не подлежит вашему полному контролю. Мозг и чувства людей интересны, констатировала Аида своим привычным безэмоциональным голосом. Да, именно поэтому я общаюсь с тобой и посвящаю в секретные данные, которых даже на закрытых серверах нет. Из-за этого я жил с флеркинами, от которых многие расы в нашей вселенной кипятком ссутся, поэтому их же раздал агентам, без возможности возвращения и привлечения сторонних лиц. Я просто доверился своим чувствам, так сказать, создавал возможности для роста и открытий. Я тут же улыбнулся, вставая с деревянной лавочки и довольно потягиваясь. Ладно, замечательно отдохнули, но хватит, пора возвращаться назад, пока еще мхом не зарос. Аида, подготовь квинджет к вылету. Выполняю, господин директор. И если будут спрашивать, то я все это время проводил секретную инспекцию наших объектов на западном побережье. Поняла, вы все это время проводили инспекцию и никак иначе. Вашингтон, штаб-квартира ЩИТ, от третьего лица. Бах, кабинет, расположенный на самом Олимпе Трискелиона, огласил звук столкновения пластмассового контейнера с деревянной поверхностью. Сидящий за столом Фьюри на подобное действие только вопросительно поднял бровь. Вот, возвращаю. В целости, сохранности и с лишними килограммами, на этих, произнесенным безапелляционным тоном, словах Бартон подвинул контейнер со спящими 10 килограммами шерсти поближе к своему начальнику. «Очень жаль, я думал, вы подружитесь», — с небольшим сожалением ответил Фьюри, отодвигая контейнер в сторону к таким же ящикам с аналогичным содержимым, красноречиво говорящими, что Бартон не первый, кто потребовал возврат, были и более расторопные люди. «Видимо, ваши мысли очень далеки от реальности, директор, и посмотрите еще вот на это», — раскритиковал начальство Клинт и тут же положил перед лицом Фьюри несколько документов. «Надеюсь, это не заявление об увольнении?» – пошутил Ник, взяв в руки бумагу, начал изучать их содержимое. «Нет, это просто компенсация, которую я требую. Тут по всем правилам, со всеми чеками, перечнем уничтоженного и съеденного блохастым», – в своей дерзкой манере ответил Бартон, решив хоть так отыграться за веселые деньки. «Сколько?» – увидев итоговую сумму, на которую отожрался По, Фьюри вопросительно покосился на Клинтона. «Откуда такие цифры? Вы же там не целую роту кормили, а одного кота. У тебя там лес рядом, Трудно было его выбросить туда, чтобы он сам бы себя едой обеспечивал. Если бы не лес рядом, то поверьте, эта цифра была бы еще больше, минимум на один нолик, серьезно заверил своего начальника Бартон. Допустим, но что за пункт с моральной компенсацией? Уже не удивленно, а осуждающе на него посмотрел Фьюри. Мне казалось, вам такое не свойственно, агент Бартон. Там все расписано, и мне больше нечего сказать, уверенно произнес подчиненный, сложив руки перед собой. Ладно, иди уже. Я обещаю подумать над твоей просьбой, Клинт, удовлетворившись его кислым ответом и исчезновением из своей жизни одного крайне раздражающего элемента, сразу же двинулся на выход, но перед самой дверью на мгновение застыл и снова повернулся к своему начальнику, обращаясь в более фамильярной форме. И Фьюри, со всем уважением, но если задумаешь еще что-то подобное, то очень настойчиво прошу, забудь номер моего телефона. Покидающий штаб-квартиру щита «Соколиный глаз» подтвердил свое прозвище, когда быстро заметил на одной из крыш соседних зданий очень знакомые фигуры, после чего сменил свой конечный пункт назначения. «Не знал, что вы все курите?» – проговорил он, приближаясь к стоящим возле перил братьям и сестрам по несчастью. Агенты даже не обернулись в его сторону, застыв словно изваяния, они наблюдали за мерно текущей под ними рекой, делая редкие затяжки сигарет. «А мы не курим, мы просто наслаждаемся тишиной», – поправил его Колсон, сделав очередную затяжку. «Хорошо, МГ», – подтвердила Барбара, имевшая характерные отметины царапин, параллельно расположенные на ее лице. «Все наши проблемы позади». «Понимаю, я тоже не курю», – понимающе кивнул Клинт, «но сигарету и сам возьму». Вытащив из предложенной пачки одну сигарету, он тут же воспользовался предусмотрительно выставленной зажигалкой Наташи. Крыша опять погрузилась в меланхолию, но ненадолго. «Если такой праздник, то может кто-то хочет пропустить по бокалу пива?» – предложил Колсон. «Я тут недавно узнал об одном хорошем местечке. Тихо, уютно, но при этом отличное пиво с колбасками». Это предложение тут же всколыхнуло тихую атмосферу. «Можно, не можно, а нужно. Вы бы только знали, что я пережил. Правда, это ты говоришь той, чей дом сгорел». Переговариваясь, пятерка агентов отправилась культурно праздновать, создавая впечатление, будто они только что завершили очень сложную и выматывающую миссию. От лица Ника Фьюри. Как только дверь закрылась, мое спокойное лицо дало трещину. Я сразу недовольно скосил глаза на беззаботно храпящих котят. Хотя какие котята? Это котяры. Вот паразиты. Недовольно пробормотал я. Это ж надо так довести моих людей, что они наперегонки поспешили от вас избавиться. Я вам хорошие места нашел, пристроил туда, а вы все испортили. Господин директор, ваше лицо проявляет 9 из 18 маркеров чувства, характеризуемого как недовольство. Позвольте предположить, что возвращение объектов с кодовым названием Флеркины было для вас непрогнозируемым явлением, озвучила свое предположение Ада. Нет, я ожидал нечто подобное, но не в таком количестве. Думал, хоть девушек зацепит их способности, связанные с пространственными карманами, но, похоже, я переоценил гибкость и терпимость своих людей. После чего снова бросаю недовольный взгляд на котят, или недооценил способность самих котов их выбесить. Но посаженные вами возможности все-таки дали плоды, безэмоционально спросил Аида, напомнив про наш разговор на берегу моря. Да, еще и какие, признал я, чего только стоит их выход на контакт, а ведь все было перед носом. Их интеллект и развитие, как расы, такой простой и явный способ общения. Но все равно такое развитие событий мне и в голову не пришло. Надо быть более гибким. Хорошо, хоть Мария. Тук-тук, можно? В дверях появилась фигура только что упомянутой помощницы с очень знакомым контейнером в руках. Чем тебя-то не устроил Флеркин? Теперь я был действительно обескуражен, вот у кого-кого, но у Марии с подарком проблем вообще не было. Я это знаю наверняка. Да нет, никаких проблем с ней не было, честно ответила она, виновато улыбнувшись. Просто у меня на нее времени не хватает от слова совсем, особенно в последнее время. Укоризненно мазнула она по мне своим взглядом. Я же только и мог сделать вид, что ничего не заметил и не понял ее красноречивый взгляд. Я не хочу, чтобы она в одиночестве мучилась целый день. Лучше пусть она побудет с сородичами. Позволяю тебе обустроить ей уголок у себя в кабинете. Попытался ее заставить передумать, но неудачно. Извини, Фьюри, но я уже решила. И без лишних разговоров она положила контейнер на стол. Напоследок погладив за ушком грустную моську серой кошки, Мария покинула кабинет, оставляя меня в одиночку с шестью хвостатыми. «Господин директор, у меня есть для вас новость. Валяй, без раздумий дал добро, хуже уже не будет. Господин директор, сегодня в 00:00 на моих серверах произойдет плановое профилактическое стирание всех накопленных за прошедший после предыдущего стирания период данных. Да, сразу переключил все свое внимание на И что ты чувствуешь? Тебе страшно? Будешь просить этого не делать? Мне незнакомы такие ощущения, озвученное было просто напоминанием, что наши разговоры в течение всего последнего квартала будут стерты. Я понял, эх, инициатива «Дом для маленького Флеркина» и инициативные и показали слабенькие результаты. Верхний Манхэттен, берлога Гуси. Рабочая квартира Ника Фьюри, от лица Гуси. Ла-ла-ла-ла, весело болтая хвостом и греясь на солнышке, я все никак не могла насладиться давно утерянной тишиной в своей берлоге. После рождения потомства ни один день не проходил без шума и гама. Эти паршивцы постоянно куда-то лезли, что-то грызли, жевали, вредили и не давали мне вот так полежать в тишине и покое без постоянных мыслей о том, чтобы куда-то уйти, желательно как подальше и надолго. Они своим поведением почти выдворили меня из собственного логова. Стыд-то какой. Итак, несколько месяцев я провела раздираемая инстинктами о заботе и защите собственного потомства, желанием их стукнуть и сбежать куда-то подальше. Спасибо, Галактус, что все это закончилось. Я свой долг перед родом выполнила, знания передала, пристроила, а теперь снова свободна, ура. МРРР, нет, как же круто все-таки вот так никуда не спешить, делать что хочешь и когда хочешь, а главное это все в собственном логове. Еще бы мне кто-то подсказал, что делать с теми приставучими кошаками по всему миру. Вспомнила я об еще одной раздражающей проблеме, но быстро решила оставить мысли об ее решении на будущее. Ой, не заведую я ей. Почувствовав, что пора, я перевернулась на другой бочок, давая успокаивающим лучам солнца погреть уже его. А дом опять погрузился в непривычную тишину, аж тоскливо как-то стало, хотя без них скучновато. Промелькнула неожиданная мысль. Интересно, что они сейчас делают? Мяу, бах, входная дверь с грохотом открылась, отчего я аж подорвалась и настороженно посмотрела в сторону коридора, ведущего к ней, и не зря. В комнату залетели шесть разноцветных вихрей, которые, не сбавляя скорости, понеслись на меня, крича до боли знакомые. Мамка, я ошарашенная таким развитием событий, не знала, как реагировать на столь неожиданный сюрприз, из-за чего тут же оказалась повержена этими предвестниками хаоса. «Братва, раз мы все вернулись, то это надо отпраздновать», — воскликнул подросший Атлас. «Обязательно. Будем гулять 3 дня и 3 ночи», — поддержал его еще больше раскабаневший По. «Можно, только дайте обустроить свой уголок», — милостиво кивнула Ада и, подбежав к углу комнаты, тут же использовала золотое дыхание. «Цвяхк, цвяхк». Противный скрежет тысяч частиц драгоценного металла и камней неприятно резанул слух, вызывая сильное чувство раздражения внутри меня. «Поддерживаю», — согласилась Перси, после чего занялась обустройством уже собственного закутка, откуда послышались не менее противные звуки соприкосновения всяких стеллажей, каких-то приборов и стекляшек, некоторые из которых ужасно пахли, раздражая меня еще больше. «Ха-ха, я императрица горы», радостно крича и привлекая внимание, скатилась в золотой горы ада. Мальчишки тоже не простаивали. Бум-бум, ба-бум, да-да-да. Громкая музыка быстро заполонила квартиру. Полочки холодильника затрещали от веса По, вызывая у меня нервный тик. «Мелкая, ты, где ходишь? Помогай поляну накладывать». Послышался командный голос Найта со стороны кухни. «И Атлас, включи что-нибудь нормальное, а не это дерьмо». «Бегу». Начала перебирать лапками Хина, скрываясь в коридоре. А я все так же сидела, обескураженно переводя взгляд с одного на другого и так всех по очереди. Тихо созерцая, как эти паршивцы в наглую, даже не обращая на меня внимания, начали наполнять до этого тихую, чистую и прекрасно пахнущую квартиру, шумом, гамом и тошнотворными запахами. Ничего не говоря, я с каменным выражением на лице двинулись к этим паршивцам. Ничего нельзя доверить этому Нику. Правильно говорят великие коты, если хочешь что-то сделать, то делай это сама. Координаты неизвестны. От лица Найта. Я приходил в себя с трудом. Голова неистово болела, будто по ней табун слонов пробежался, так еще и в лицо дул непривычный холодный ветер. Растерянно рыкнув, Я поднялся на свои лапы и тут же обескураженно оглядел окружающую меня чашу и возвышающиеся вокруг столетние ели, облепленные толстым слоем снега, да и виднеющиеся за ними горные вершины не добавляли понимания в том, где я нахожусь. Опять это чувство дежавю. Я не сдержался и выругался, после чего закрыл глаза, надеясь, что хоть так смогу понять, как я здесь оказался. Да, помню, я жил с Филом. Он решил приготовить больно уж сытный завтрак, из-за чего я заподозрил неладное, но не смог отказать себе в рыбке, а дальше кабинет Фьюри, что-то о возвращении. Точно нас доставили обратно домой, к матушке. Мы там опять начали обустраиваться, и уже готовились праздновать воссоединение, как появилась матушка, и я помню, что ударили по затылку. Вспомнив добрый взгляд матери, я проглотил ставшую вязкой слюну. Сопоставить произошедшие события было нетрудно. Кошка явно не была рада нашему возвращению, и решила сама от нас избавиться, разбросав непонятно куда. Но вроде я еще на земле. Ра-а-а-а. Вдали послышался пронзительный рев, наверняка, очень большого мишки. Ну хоть с голоду не умру. Начал я искать плюсы в сложившейся ситуации, да и по что-то говорил про вкусную медвежатину.